Глава 31. Эту душу я узнал почти мгновенно, невзирая на то, что она находилась в облике парня лет 20, но никак не ребенка. И, конечно же, я не смог устоять и не обмолвиться хотя бы парой слов с тем, чье тело я так бессовестно занял. Вот только как его вывести из этого транса? Я повернулся к кровавому трону, желая получить ответ от сатаны. Но Багровый престол уже пустовал. Князь Боли ушел, оставив меня наедине со всеми моими жертвами. И, по-видимому, разбираться с ними мне предстояло теперь в одиночку. Обойдя вокруг юноши, я осторожно тронул его за подбородок, пытаясь заглянуть ему в глаза. Но он вдруг ожил, зажмурился, протяжно вздохнул и с наслаждением потянулся, будто только что пробудился от долгого сна. Когда же он распахнул веки, то посмотрел на меня на удивление осмысленно и... злобно? «Я знаю тебя!» — с каким-то неясным оттенком обиды и ревности изрек он. «Это ты вытеснил меня из нового тела!» «Что значит «нового тела»?» — озадаченно переспросил я. «Разве ты не был сыном Ириды и дьявола?» «Сын дьявола? Что за вздор?» «Нет, я такой же грешник, как и ты. Это меня мессер избрал для своей великой миссии. Это мою душу он поместил в утробу земной женщины. Это я должен был стать демоном, а не ты. Ну-ка, притормози!» Я подбавил в голос льда, вынуждая болтливого духа испуганно притихнуть и сжаться. «А теперь объясни мне все с самого начала», — потребовал я, угрожающе нависая над пленником преисподней. «Мне особо нечего поведать, лорд». Не в пример более кротко промямлил мой предшественник. «Я знаю лишь то, что владыка создал внутри мамы». Парень прервался и помотал головой в разные стороны, словно пытался привести мысли в порядок. «И у меня, при виде этой заминки, сложилось впечатление, что прожитые в облике мальчишки годы оставили слишком уж сильный отпечаток на нем. Владыка создал внутри Риды сосуд, в который поместил мою душу. Долгих 9 месяцев я томился в тесной и влажной утробе, зрея и развиваясь. Я мечтал о том дне, когда смогу освободиться и распрямить свои крохотные ноги. Я знал свою цель, видел пути к ее достижению. Был уверен, что не подведу мессера. Но когда настала пора появиться на свет, то почему-то память оставила меня. Я забыл о своем предназначении и существовал как обычный бесполезный ребенок. А потом я впал в беспамятство и встретил в глубинах разума чужака. Тебя. Да уж, хорошего кандидата избрал дьявол, ничего не скажешь. По крайней мере, судя по всему... чистотой принципов он не отличался. Хотя не мне, бывшему грешнику, о таком судить. Выходит, что князь Боли даже тут надругался над естественным порядком вещей. И не зачал Эриде ребенка, а лишь заставил каким-то образом ее тело понести. Думается мне, что для обладателя первородной частицы Творца это не составило особых проблем. Затем он просто поместил в сотворенный зародыш нужную ему душу, и ждал, когда та исполнит его повеление. Интересно, а если бы мессер вложил в этот союз самого себя, мог бы у Ириды родиться полуангел? Ведь Самайна сама мне сказала, что создала нас по своему подобию. Впрочем, время, затраченное Самаэлем на эту операцию, намекает, что все было не так уж и просто. Как знать, может, дьявол на протяжении многих тысячелетий целенаправленно селекционировал весь род Ириды, стремясь вывести пригодное тело. Мне остается лишь гадать, ведь получить ответы у владыки преисподней попросту невозможно. «Если бы хозяин дал мне их, то все могло быть иначе», — скорбно подытожил грешный дух. «Ты о его крыльях?» — сходу понял я, о чем ведет речь мой собеседник. «Да, я о них». Обвинительно вскинулся безымянный грешник, снова обретая мужество и наглость. «Это несправедливо, что награда досталась тебе. Я проделал не меньшую работу, но не получил ничего. А ты, ты...» Душа начала распыляться, завистливо разглядывая мое распотрошенное Асмодеем демоническое тело. А я пропускал все укоры и порицания мимо ушей. Куда больше меня сейчас занимали действия мессера. Я-то полагал, что он вручил мне такой ценный дар, чтобы я имел преимущество перед жителями того мира. А оказалось, что основной задачей было укрепление моей анима Игнис. Видимо, только достаточно сильный дух способен перенести свои воспоминания в новую реинкарнацию. Но опять же, это только моя версия. «Почему твой облик так похож на Данмара?» — перебил я нытье собеседника. «Что? Ты не знаешь даже этого?» — округлил он глаза. «Душа влияет на телесную оболочку. А оболочка влияет на душу. Духовное тело изменчиво и не имеет постоянной формы. Сколько перерождений у тебя было?» «Видимо, только одно». Безразлично пожал я плечами. «А хочешь, я расскажу тебе кое-что?» Грешник подался вперед, а взор его засиял неподдельной алчностью. «Кажется, он посчитал меня наивным лопухом, которого можно использовать. И уже одно только это должно было заставить насторожиться». «Давай заключим сделку», — продолжал напирать дух. «Напои меня своей кровью, а я поведаю тебе очень и очень многое о посмертии. Ты уже невероятно силен, но я расскажу, как стать еще сильнее. Я знаю много тайных троп, ведущих к давно затерянным уголкам преисподней. Представь, сотни тысяч забытых душ, у которых нет хозяина. Про них не вспоминает даже мессер, а потому никто не обвинит тебя в том, что ты зашел на чужую территорию». Не знаю почему, но это предложение вызвало во мне целый шквал брезгливого омерзения. Я увидел по глазам духа, что он в самом деле неистово жаждет превратиться в камбиона. Мечтает окунуться во мрак овеществленного порока, осквернить сквозь священный внутренний мир над гробием черного обелиска, калечить метущихся грешников, выгрызая их души. Меня аж передернуло от осознания того, насколько мы с ним разные. Ведь этот дух на самом деле был осведомлен об устройстве мира князя тьмы куда лучше моего. По-видимому, он давно готовился принять свою награду, еще даже до того, как мессер отправил его на поиски осколка. Однако, раз уж он оказался здесь в качестве одной из моих жертв, его договор с дьяволом теперь расторгнут. «И не мечтай. Мне ничего не нужно от такого, как ты», — оборвал я слова охотливого грешника. «И от меня ты не получишь ни капли крови». Ноздри собеседника раздулись, а симпатичное лицо скривилось, превращаясь в гротескную маску. Но я не стал ждать, пока это создание вывалит на меня очередную порцию грязи или попытается кинуться, а мгновенно воззвал к своей искре. Кроваво-красный разряд вонзился моему недавнему собеседнику в переносицу, отправляя на новый круг ада быстрее, чем погасла багряная световая вспышка. Не думаю, что у меня есть моральное право судить его, но я почему-то уверен, он заслуживает находиться в этом месте. С трудом отведя взгляд от тела, распластанного на полу дьявольского тронного зала, я постарался выкинуть из головы эту неприятную встречу и принялся рассматривать сотни неподвижных лиц. Где-то там, среди них, я видел Линею. Где же, где же? Вот, вот она! Я встал напротив аристократки, возвышаясь над ней, как скала высится над морским простором. Но она продолжала безучастно глядеть в одну точку, будто не замечала меня. Осторожно протянув свою когтистую лапу, я бережно тронул Линнею за плечо, опасаясь поранить или причинить боль. После того, как я легко встряхнул девушку, она несколько раз моргнула, будто бы вырываясь из объятий глубокой задумчивости, а потом медленно подняла на меня блуждающий взгляд.

Выплюнув это, великан развернулся и отправился прочь, куда-то в недра нечистого храма. Кажется, ему и в самом деле было безразлично, что вокруг ад. Удивительной воли человек. «Не волнуйся, Данмар, он остынет», — не очень-то уверенно пробормотал шахирец, явно желая меня приободрить. А я, глядя в стремительно удаляющийся затылок Астала, отчего-то испытывал сильные в том сомнения.